Глава 20. Это же совсем рядом. Редакция школьной газеты располагалась по соседству с библиотекой. Из широкого коридора, по которому шли ребята, сквозь высокие стеклянные двери просматривался просторный читальный зал со множеством столов. Стен библиотеки было не видно за многочисленными стеллажами, заставленными книгами. В дальнем конце зала стояло несколько столов с компьютерами. «А там точно есть интернет?» — спросил Тимофей, подходя ко входу в библиотеку. «Я уже начинаю привыкать, что тут напрочь отсутствует Wi-Fi». «Есть», — кивнула Карина. «Поэтому вечерами тут просто дикие очереди на каждый компьютер. Нам повезло, что сейчас никого нет. Можем без свидетелей разузнать что-то о пропавшем мальчишке». «Охота вам лезть во все это», — скривился Димка. «У тебя напрочь отсутствует журналистская жилка», — заявила Кикмарина. «А я в этом и не сомневался», — фыркнул Димка, но все же толкнул дверь библиотеки, и они вошли в читальный зал. Столы пустовали, за конторкой библиотекаря не было ни души. Одна лишь Алиса Василисина сидела за компьютером и увлеченно читала что-то с монитора. «Привет», — кивнула она, заметив ребят. «Пришли на собрание читательского клуба? Рановато. До него еще 40 минут. — Ну нет, — отмахнулся обеими руками Димка, — в это вы меня не втянете. — По правде сказать, мы хотели посмотреть последние новости, — сказала Карина. — Ты не пустишь нас за компьютер буквально на 5 минут? — Я и сама новости смотрю, — сказала Алиса. — Нашла что-нибудь про мальчишку? — поинтересовался Тимофей. — Какого мальчишку? — не поняла Василисина. — Которого убили, — выпалил Димка. Алиса испуганно вытаращила глаза, потом посторонилась, освобождая место у клавиатуры. Карина плюхнулась на соседний стул и быстро защелкала клавишами компьютера. Вскоре все четверо прильнули к экрану монитора. Новость появилась на нескольких сайтах, но информации оказалось немного. Однако главное было понятно — у подростка действительно вырезали сердце. «Какому психу это понадобилось?» — потрясенно воскликнул Димка. «Мало ли в этом мире сумасшедших?» — сказала Карина. «Бедный парень!» — вздохнула Алиса. «А откуда вы про него узнали?» «Это один из учеников нашей академии», — ответила Кикмарина. «Вернее, он мог бы им стать. Но его кто-то похитил прямо на площади Клыкова». «Кошмар!» — выдохнул Димка. «Не повезло парню!» — Тимофей согласно кивнул. — Надо сделать об этом сюжет для радио, — заявила Карина. — Поможешь? — и взглянула на Тимофея. — Спятила? — спросила ее Алиса. — Тебе не разрешат выпустить такое в эфир? — Я помогу, — с готовностью вызвался Димка. Но Карине хотелось, чтобы ей помог именно Тимофей. — Мне вообще-то некогда, — замялся парень. — Дела... — Что за дела? Давай помогу, — тут же предложила она. — Спасибо, я сам справлюсь. — Так что нужно делать? — спросил Димка. — О чем ты? — не поняла Карина. — Ты же просила помочь тебе с сюжетом. — А, ты же слышал Алису. Нам все равно не разрешат. — Вот черт! — в сердцах бросил Димка. — Ладно, пора в радиорубку, — сказала Карина. Она вскочила и направилась к двери библиотеки, думая, что мальчишки идут за ней. Но Тимофей включил соседний компьютер. — Ты что, не идешь? — удивилась Карина. — Начинайте без меня, — отмахнулся Зверев. — Я сейчас. Он подключился к интернету. «Ладно», — неохотно произнесла Карина, — «только не задерживайся». Она с удовольствием подсела бы к нему, но Трофимов ждал ее возле открытой двери. Снова воспользовался своей сверхзвуковой скоростью, не иначе. Пришлось оставить Тимофея наедине с Алисой. Тимофей быстро проверил свою электронную почту. Оказалось, день назад ему пришло уведомление о сообщении на форуме. В том самом, где он под именем Ликой предлагал свои услуги взломщика. Тимофей не собирался больше выполнять чьи-либо задания, но любопытство все же взяло верх. Он зашел на форум. Его ждало сообщение от Серафимы. Прежде чем открыть его, парень бросил быстрый взгляд на Алису, но та была поглощена новостями о пропавшем мальчике. «Привет», — писала Серафима, — «ты уж прости меня за тот удар. Я решила, что ты тоже из полиции, и только потом узнала, что ты ни в чем не виноват». «Да ничего страшного», — напечатал в ответ Тимофей, — «у меня крепкая голова». «Ты здесь?» — оказалось, что Серафима онлайн. «Какая удача!» — Тимофей замер от неожиданности. Затем снова покосился на Алису, занятую чтением, и принялся печатать. «Хочешь предложить еще одно дельце?» Нет, с этим пока покончено. Хорошо, потому что я тоже завязал с прошлым. Понимаю. Сейчас для меня главное — вернуть эти проклятые кубки. Зачем? Чтобы репутация отца не пострадала. Шпингалет погиб, Константин убил его. Я знаю об этом. Не в курсе лишь, откуда взялся этот глиняный монстр. Я и сама пытаюсь это выяснить. Он — голем, существо, созданное из грязи и оживленное с помощью черной магии. Что? — изумился Тимофей. — Но кому такое понадобилось? — Тому, кто сейчас владеет кубками, которые мы стащили в историческом музее. Кстати, я сожалею о твоем отце. Как его здоровье? — Погоди, ты знаешь моего отца? — Не задавай глупых вопросов, Ликой или Тимофей Зверев. Мне все о тебе известно. — Откуда? — еще больше удивился Тимофей. — И снова ненужные вопросы. Я о твоем отце. А что с ним? Ты не в курсе? Ведь этот громила Константин вчера напал на него. Егор Зверев сейчас находится в больнице. — Что? Но я же говорил с ним сегодня днем. Он мне ни слова не сказал. — Неприятность. Может, просто не хотел тебя волновать? Тимофей вытащил из кармана мобильник и набрал номер отца. Отец не мог быть в больнице. Серафима либо что-то путает, либо пытается его обмануть. — Слушаю, Тимофей, — устало ответил Егор. — Па, ты в больнице? — без предисловий спросил парень. — Кто тебе сказал? — тут же напрягся отец. — Почему сразу не сообщил? — Со мной все в порядке, не стоит беспокоиться. — Это тот глиняный урод, верно? Что ему от тебя нужно? Это как-то связано с теми кубками? — Тимофей, успокойся, мне ничего не грозит. — Я уже не маленький, — воскликнул Тимофей. Алиса встревоженно на него покосилась. — Почему вы все время что-то от меня скрываете? Что происходит? Егор помолчал. — Ну хорошо, — наконец произнес он. — Ты имеешь право знать правду. Ты уже слышал о пропавшем мальчике? — Об убитом мальчике, — поправил отца Тимофей. — Убитом, — согласился Егор. — Так вот, эта смерть имеет отношение к похищенным кубкам и глиняному человеку. — Как? — выдохнул парень. — Эти кубки предназначены для проведения черного ритуала. Я не знаю, чего добиваются злоумышленники, но будь начеку. Если на тебя вдруг выйдет кто-либо из этой шайки, немедленно сообщи мне. Понял? — — Понял, — сказал Тимофей, — но о Серафиме он пока решил не говорить. — Голем, глиняный монстр, работает на кого-то. Он не способен сам принимать решения, он лишь исполнитель воли своих создателей. И кубки нужны именно им, а не ему. — Но почему тогда они не украли их сами? Потому что музей защищен не только системой сигнализации. Его полы, стены, арки проходов охраняют магические символы, которые преграждают путь приспешникам темных сил. Потому и наняли вас, подростков. И платить вам за эту работу никто не собирался. Планировалось просто убить вас всех, вы чудом остались живы. Скоро меня выпишут, и я расскажу тебе обо всем подробнее. А пока дай мне отдохнуть и будь осторожен. Егор отключил связь. Тимофей обалдел и уставился на телефон у себя в руке. Силы зла не могут пройти через магические охранные символы? Он тут же вспомнил странные значки на полу в историческом музее. Так это обереги. Но что же все-таки происходит? Что-то странное и очень нехорошее. Тимофей взглянул на экран. Серафима все еще ждала его ответа. — Ты права, — напечатал он, — отец в больнице, а кубки хотят использовать для чего-то ужасного. — Я собираюсь найти место, где скрываются эти гады, — сообщила Серафима. — И что дальше? — Сообщу отцу. Он заставит их заплатить за содеянное. — Каким образом? — насторожился Тимофей. — Мой отец не убийца, не беспокойся, — ответила Серафима. — Нам главное вернуть кубки, а затем сделать так, чтобы эти гады убрались из Санкт-Петербурга и никогда сюда больше не возвращались. Хочешь помочь? Мне не помешает поддержка. — Хочу, — с готовностью напечатал Тимофей. «Может, тогда встретимся сегодня вечером? Поможешь мне расспросить одну скользкую осведомительницу? Нас двоих она точно испугается». «Хорошо», — тут же согласился Тимофей. Осталось придумать, как добраться до города. А что тут думать? Выйдешь из академии, доберешься до автовокзала. Это такая небольшая автобусная станция на площади. «Минутку, откуда ты знаешь, что я сейчас в академии?» «Говорю же, я многое о тебе знаю», — уклончиво ответила девушка. Затем Серафима сообщила ему точный адрес и время отбытия автобуса в сторону Санкт-Петербурга. Тимофей записал все на клочке бумаги, после чего выключил компьютер. «Неужели ты не видишь, что она влюблена в тебя?» — спросила вдруг Алиса. «Что?» — воскликнул Тимофей и на всякий случай огляделся по сторонам. «Ты о ком?» «О Карине, конечно». «А!» — выдохнул он. «Я думала...» «А той, с кем ты сейчас так рьяно переписывался?» «Нет», — качнула головой Алиса. «Карина смотрит на тебя влюбленными глазами, а ты этого не замечаешь. Думаю, ты единственный, кто до сих пор не понял этого». «Понял», — признался Тимофей. «Но я воспринимаю ее только как друга. И просто не знаю, как ей об этом сказать. Она совершенно не хочет ничего понимать». «Уж ты придумай, как объяснить, пока это не зашло слишком далеко», — сказала Алиса. «Иначе вам обоим не сладко придется». «Постараюсь», — кивнул Тимофей, вставая. На радиоточке полным ходом шло прослушивание. Карина с умным видом восседала за пультом в радиорубке и крутила ручки настройки, а в соседней комнате за стеклом сидели Димка, Женя и Луиза. Димка говорил что-то в микрофон. «С вашими голосами на радио работать нельзя», — заявила, наконец, Карина. «Ревете, как стадо бизонов. У меня еще кровь из ушей не льется?» «Уж как можем», — развела руками Женя Степанова. «О чем тебе плохи наши голоса?» «Голос диктора должен быть приятным на слух, чистым, четким», — менторским тоном сказала Карина. «А от ваших тембров у меня уши в трубочку сворачиваются. Но это не значит, что вы не можете работать на радио. Собирать информацию и писать материалы вам никто не запрещает, но читать их в эфире будет другой человек». «Спасибо и на том», — буркнул Димка. «Эй, а я еще не пробовалась», — заявила Луиза Соловьева. «С тобой тоже все ясно. Я уже сейчас слышу, какая у тебя дикция. Но я хочу говорить в микрофон». «А вот еще один претендент пожаловал», — Карина заметила Тимофея. «Ну-ка, иди к ним и скажи что-нибудь». Тимофей отправился в соседнюю комнату и уселся за стол рядом с ребятами. «Я первая», — сказала Луиза. «Не возражаю», — кивнул Тимофей. Луиза прокашлялась и подтянула к себе микрофон. В этот момент в студию стремительно вошла Алиса Василисина. «Я нашла подробности об этом убийстве», — возбужденно воскликнула она. «Один из сайтов только что выложил информацию с фотографиями, распечатала их на цветном принтере». И она тут же показала несколько снимков. Увидев, что именно изображено на распечатках, Луиза вдруг резко взвизгнула. У ребят заложило уши, а стеклянная перегородка между комнатами покрылась трещинами и вдруг разлетелась вдребезги. Соловьева захлопнула рот и зажала его двумя руками, вытаращив глаза на осколки. Остальные ошеломленно на нее уставились. «Что это было?» — крикнула оглохшая Женя. «А зачем она мне такие ужасы показывает без предупреждения?» — возмутилась Луиза. «Ты нас всех чуть не оглушила, да еще и стекло разнесла!» — вскипела Карина. «Не быть тебе ведущей! А то ты всю академию поубиваешь своими визгами!» «Черт!» — раздосадованно бросила Луиза. «Однако со мной такое впервые. Те самые способности? Надо попробовать еще раз». «Нет!» — завопил Димка. «Только не здесь!» «Да я и не собиралась повторять это здесь, болван!» — обиделась Луиза. «Не думала, что вы такие нервные!» — хмыкнула Алиса. Она подобрала с пола листки, которые уронила от неожиданности. «Но тут ничего нового. Сердце вырезано, все в шоке. Отец парня, известный в городе и даже скандальный журналист, ведет светскую хронику в какой-то крупной газете. Еще тут есть пара фотографий с места события. Тело нашли неподалеку от Клыкова на старом кладбище». «Мрак!» — выдохнула Женя. «Это же совсем рядом». Тимофей вспомнил недавние слова отца, и ему стало не по себе. Кубки для черного ритуала, глиняный громила Константин, неизвестные злоумышленники — все было как-то связано с этим жутким убийством. Тимофея охватили угрызения совести, ведь это он помог голему завладеть золотыми кубками. Юная взломщица Серафима хотела исправить свою ошибку, и он обязан ей помочь. Тимофей взглянул на электронный циферблат на стене. До встречи с Серафимой оставалось 2,5 часа. Пора выходить, если он хочет успеть. Димку Тимофей решил с собой не брать, Серафима не одобрит. К тому же Трофимов и сам не поехал бы, поскольку вызвался помочь Карине навести порядок в студии и подмести осколки битого стекла. А поскольку Женя и Луиза испарились, едва прослушивание закончилось, Кикмариной не оставалось ничего другого, кроме как принять его помощь. Когда Карина вышла за мусорным пакетом, Тимофей сказал Димке, что будет сегодня ночевать в своей городской квартире. — Как ты доберешься до города? — поинтересовался приятель. — На автобусе. Возможно, еще заскочу к отцу в больницу, а завтра мы с Натальей отправимся на киностудию. — Ух, ловелас! — вздохнул Димка. — Желаю хорошо провести время. В следующий раз я поеду с тобой. Хочу серьезно поговорить с маман и прояснить некоторые моменты своей родословной. Узнать, в кого у меня такие навыки. — Мне бы с моей тоже пообщаться, — согласился Тимофей. — Но придется ждать, когда она вернется со съемок. По телефону такие вещи не обсуждаются. — Ладно, постараюсь улизнуть, пока Карина не вернулась. А то вопросов не оберешься. — Это верно. А как администрация Академии отнесется к твоему отсутствию? Они же сами сказали, что мы вольны передвигаться, как нам захочется. — Но покидать Пандемониум, — возразил Димка, — особенно после этого убийства. — Они же ни о чем не узнают, — сказал Тимофей. — Я же вернусь завтра утром. — Ну смотри, — вздохнул Димка, — а я попробую утром снова пригласить Карину на свидание. Она выйдет на утреннюю пробежку, тут-то я ее и подкараулю. — Удачи, — улыбнулся Тимофей. — Тебе тоже. Зверев вернулся в мальчишеский корпус и переоделся в джинсы и футболку. Затем взял немного денег, закинул на плечо рюкзак и отправился на автобусную станцию Клыково. Ворота Академии Пандемониум были закрыты, рядом дежурила охрана. Тимофей, решив не рисковать, пробрался через заросли кустарника и перелез через ограждение в нескольких метрах от пропускного пункта. 40 минут спустя он уже сидел в автобусе, который вез его в Санкт-Петербург.